одна твердость. Спокон веков жили, ничего. А нынче иначе. Вчерась я в новой конторе был. Егорка Кузьмин тоже к председателю. Водопойка, дескать, в каком-то коровьем стойле испортилась, надо новую. А я говорю, а вы бы еще сортиры там понаставили фарфоровые каждому животному. Эти, которые по городскому унитазам называются. Как Захар на меня? Ну да ладно. Прощай, покудова. И Антип нырнул в темный зев сенок, как хомяк в нору, но тотчас высунулся оттуда. «Постой! Ты, сказывают, того, а?» Антип подбежал к Курганову. «Под клашку-то слух идет. Сенца стелишь, а? На огороды, значит, самолично к ней ездишь?» Фрол тряхнул Никулина за грудки так, что у того зазвенело в голове. «Кто?» — сказывает. «Фролка!» — взвизнул Антип. «Жилуть!» — шейную порвал обормот. «Кто говорит?» — спрашиваю. Угрожающе повторил Фрол, не отпуская старика. «Да кто? Бабы вон болтают, а также Андрон Овчинников. Да я что? Стели под стерву!» Бросила отца-то кобылица. «Отца-то!» — Фрол оттолкнул Никулина, точно кинул его обратно в темный зев сенок и широко пошагал к избе Овчинникова. Андрон, несмотря на ранний час, уже спал, похрапывая на кровати. Фрол сдернул с него одеяло. «А!» — вскочил Андрон, протер глаза. «Фу ты! Я думал, баба убралась уже по хозяйству!» «Ты, кнут размокший!» — крикнул Фрол. «Ну-ка, повтори, когда это я с клашкой под клашку?» «А-а-а! Про Федьки Морозова вдову-то?» — протянул Андрон. «Я и говорю, сомневаюсь». А он с усмешечкой. «Сомневался Данила, пока дочь не родила». «Кто он?» «Да этот, купи-продай». Курганов сорвался с места и выбежал, оставив Андрона в недоумении. Андрон зевнул, почесал правой рукой левый бок, раза два клюнул носом и всей спиной упал на подушки. А Фрол стремительно шагал к Юргину, но постепенно замедлял и замедлял шаги, так как ему еще в избе Овчинникова стало уже ясно, откуда идет слух о нем и клашке. Возле невысокого, в девять венцов, но огромного, всего 3 года назад отстроенного дома Илюшки Юргина, Фрол остановился и задумался. К действительности его вернул скрип колес. Юргин подвез к своему дому бричку зеленого, пахучего сена. «Чего тебе тут?» — спросил он сверху. «Откуда это?» — не отвечая на вопрос, кивнул Фрол на бричку. «Где сумел накосить?» «Сумеешь тут!» — Юргин выругался. «Все лето, как каторжник, под дождями гнил». «Каторжник?» — усмехнулся Фрол. «Ты мне-то хоть не кричи об этом в ухо!» Юргин соскочил с воза, долго и молча глядел прямо в лицо Фролу. «Вон что!» — разжал, наконец, губы Юргин. «Сам допер». «О чем?» — спокойно спросил Фрол. «О том, что ты, Илья юродивый, об этом давно догадался?» «Вон что!» — опять насмешливо и вместе с тем зловеще протянул Юргин. Открыл ворота и, взяв лошадь под усы, завел бричку с сеном на двор. Фрол зашел следом, сел на какой-то ящик, валявшийся на земле. Развязав бастрык, Юргин залез на воз и принялся сметывать сено. «Проклашку-то с чьих слов наболтал Андрону?» — спросил Фрол. Юргин перестал сбрасывать сено, сказал. «Коль ты догадливый такой, чего спрашиваешь? Не притворяйся, сволочь! Устин Морозов это тебе? Вот что я тебе скажу, Фрол Петрович», — перебил его Илья. «Догадалась было, тёлушка, зачем хозяин с ножом в сарай зашел. Да поздно уж было». Фрол невольно поднялся с ящика. «Вот так», — усмехнулся Илюшка и опять принялся за работу. Пошатываясь, Фрол вышел из ограды Юргинского дома, постоял в темноте среди улицы. На небе не было видно ни луны, ни звезд. С заречья тянула стужа, напахивало холодным запахом снега, точно там уже легла зима.